Глава сороковая. Поход продолжается. Весенняя не могла не заметить, что к ворону вернулось сознание. Он не вырывался, когда его поймала и подвергла трепке помело, понимая, что получает за дело, подвел хозяйку. «Варвара, что там с моей лисой? Теперь, должно быть, все духи в себя пришли, а то кинулись народ рвать, негодники. Нет больше у поганки власти над чужими хранителями. Ну что, дорогуша?» Варвара обернулась к Захарии. «Пойдем ответ держать. Мне тут его величество колечко дал, чтобы мы смогли быстро в столицу вернуться». «Не имеете права. Я дочь князя Серых Пустошей. Войны хотите?» Голос Захарии из савана доносился так глухо, словно она на самом деле была погребена. Однако Варвара разобрала слова угрозы. «Ты в дремучем околачивалась, как поданная великолесие, и в бумагах о том собственноручно тобой записано. Я проверила. Вот и будешь по нашим законам отвечать. Сколько у тебя там имен? 3? И какое из них верное? Не верю я тебе, голубушка. Завралась совсем». «Я дочь ведьмака Дараса, хозяина Серых Пустошей», упорствовала ведьма. Но не на ту нарвалась. И о ней навела справочки. 6-й младшей дочери Дараса всего 20. А ты только в дремучем более 10 лет обретаешься. Неужели еще малявка в лесной усадьбе хозяйствовала? Сколько ж тебе, голубушка, на самом деле лет?» Варвара всякий раз с таким чувством произносила слово «голубушка», что вещь передергивала. Не хотела бы она оказаться на месте Захарии. «Я дочь Дараса». «Подождите, не спорьте». Весенняя подошла к Константину и, сунув руку за его ворот, выбрала из связки амулетов один нужный. Тот самый, из-за которого не смог скрыть истинную личину леший. Наследник усмехнулся, понимая, что задумала Веся. «Мы прямо сейчас ее проверим». Она поднесла амулет к прекрасному лицу ведьмы. Захария, несмотря на тесную пелену, забилась, будто птица, попавшая в селки. Открыла рот в беззвучном крике. «Ой, так она совсем старушка». Помело никогда не умела подбирать чадящие слова. Говорила то, что видела. Красота Захарии меркла, слезая змеиной кожей. Под ней неожиданно обнаружилось древнее существо, которое никак не могло быть дочерью князя Серых Пустошей. А вот его бабушкой вполне. «Кто ж ты такая?» — озадаченно произнесла Весенняя. «Ничего, разберемся», — уверила ее тетка Варвара. Захария, не имея возможности закрыть лицо руками, завыла. Страшнее всего для старой ведьмы оказалось то, что на нее, такую некрасивую, всю перекошенную от ненависти и злобы, смотрит Константин. Наследник, и так от усталости еле держащийся на ногах, сполз по стенке, побледнел и схватился за сердце. И было отчего. «Нужно тщательнее выбирать, с кем целуешься», — наставительно произнесла Помело, делая вид, что не замечает, как сузила глаза Весенняя. «Засранка, получишь еще у меня», — вздумала нравоучение читать. Мысленно пообещала она страшные кары царевне. Фрейлина ее величество повернула на пальце неприметное кольцо. Прямо в стене открылся портал, откуда выскочили поджидающие ее царские гвардейцы. Подхватили дергающую старуху и поволокли. «Тетя Варя, там еще один предатель короны». Помело подергала фрейлину за кружевную оборку на рукаве. «Его Веся в полет отправила. Боюсь, скоро очухается. А нам враги в тылу совсем не нужны». Пара гвардейцев, повинуясь кивку Варвары, бегом скрылись в темноте парохода. Вскоре они явились, таща под руки княжича. Сапоги Драгостила, пребывающего в бессознательном состоянии, скребли плиты древнего сооружения. Как только воины скрылись в мареве портала, туда же шагнула Варвара. «Ишь, как торопится к своему Седрику», — проворчала Помело, подпихивая плечом Весеннюю. «Нет, чтоб поинтересоваться, чем еще помочь. Даже не попрощалась». «Она и так нам помогла». Веся втянула в воздух полной грудью. Магия бурлила в крови. Оглянувшись на Константина, поднимающегося с пола, Весенняя заметила под глазами наследника черные круги. Его магический запас, в отличие от их ведьмовского, никак не изменился. Веся давно заподозрила, что он у демона никогда не был особо высок, поэтому и нужны были всякие амулеты. Бес, как дух-хранитель, совсем не являлся наследнику помощником. Наоборот, тянул из хозяина магию, даже находясь на расстоянии. Да и бой с кабанами для демона не прошел бесследно. Убить чужого духа тяжело, как бы он ни был ослаблен подчинением ведьме. Если бы не тетка Варвара, лежали бы мы сейчас бездыханные. Не Захария, так шаманка прикончила бы нас. Веся кивнула на летящую к ним сову. «Угу», — печально произнесла та. И как ни в чем не бывало, села на плечо Весении. «Подлая», — прошептала Помело, ревниво сгоняя птицу. Та яростно замахала крыльями. Веся поморщилась. Когти птицы пропороли куртку, а крыло неприятно хлопало по лицу. «Не трогай ее, Саша». Шаманг поступал так, как считал нужным. «Покончить с проклятием любыми способами. Разве не для этого мы здесь собрались?» «Угу», — перестала дергаться сова. Но вдруг, тревожно заверещав, так что у Веси заложило ухо, полетела к туннелю, ведущему к Белому замку. Оттуда полилось голубое сияние. «Что еще?» — обреченно простонал Александра. Мавки зашевелились. Их шелестящий шепот неприятно резал слух. Мертвая царевна отмерла, двинулась к проходу, откуда навстречу ей кто-то приближался. Все яснее слышались тонкие плачи и стенания. Весенняя невольно попятилась и наткнулась на Константина, вставшего за ней. Он обнял ее одной рукой, второй схватился за пустые ножны. Но, вспомнив, что кинжал так и остался торчать в черепе кабана, тихо выругался. Не было времени бежать и вытаскивать. Да и не получилось бы. Острие крепко застряло в массивных костях мертвого духа-хранителя. Но волнения оказались напрасными. Всех попустило, когда на небольшое пространство развилки вышло сразу несколько девушек в старинных нарядах. За ними подтянулись слуги, царские охранники и егеря. Последние отличались формой старого образца. «Ведь они все мертвые?» «Да», — прошептала рыжая ведьма, наблюдая, как к коллекции пришло узнавание. «Кажется, это подруги царевны, погибшие в Белом замке». «Любава, Кассия, Велена, Смеяна», — прошептали обескровленные губы Алексии. Эхо понесло по углам всхлипывание и причитание. Веся не удержалась, тоже заплакала. Странно и страшно видеть, как погибшие несколько веков назад девушки вдруг встретились. Рыдая, ведьма уткнулась лицом в грудь наследника и едва не пропустила момент, когда процессия, возглавляемая мертвой царевной, двинулась дальше. Вопреки ожиданиям, Алексия направилась не к разрушенному замку, а выбрала более длинный путь. Вошла в средний рукав, тянущийся до самого обрыва, за которым стоял черный замок. Сова, покружив над головами живых и мертвых, вновь вернулась к Весении. Ведьме хоть и тяжело было нести птицу, не гнала ее, понимала, что может обидеть деву смерть, но и опасалась чуток, чего уж скрывать. «Весь, а куда мы все-таки идем? Зачем нам черный замок? А там нас покормят?» Помело вспомнила, что давно не ела. Громкое бурчание в животе делало из нее мученицу. «Как думаешь, Алексия понимает, что делает? А вдруг заведет нас неведомо куда? А может, пока не поздно свернем к нашей избушке, а?» Не получив ответа ни на один из вопросов, Саша печально вздохнула и покорно поплелась вместе со всеми. Константин, отцепив от Веси сову, пересадил ее на свое плечо. Шаманка не возражала. На другое его плечо тут же приземлился потрепанный ворон. Он косил обиженным глазом на Помело. Веси нашла ладонь наследника. Тот слабо пожал ее руку. «Как ты?» «Переживая, братья, я послал его за Версом». «Верс?» Тут же сунул нос Помело. «Это дух-хранитель наследника. Ты его видела?» «Помнишь, мы освободили в сарае какую-то потустороннюю сущность?» — шепнул Вися. «Он и есть проклятие королей Демонвига». «Ого!» Саша с уважением посмотрела на Константина. «И как вы с ним справляетесь?» «Плохо», — Константин печально хмыкнул. «Это он вас так подрал, когда мы его освободили?» «Да, едва усмирили, не ожидали его появления». «Соскучился, гад». Саша почесала макушку. «Наверное, зря я недооцениваю своего духохранителя. Он хотя бы не дерется. Ну, если не считать те случаи, когда стучит клювом по голове. Но тут больше за дело, чем от вредности». Ворон гордо отвернулся в другую сторону. «А где вы держите Верса?» Нашла новую тему для разговора Помело. «В клетке. Его нельзя выпускать. Бес – плохо управляемое существо. Мы из-за него не могли не явиться на зов Захарии». «О, она держала Верса в заложниках?» «Она нас держала в заложниках. Бес тянул из меня магию, а ведьма ею подпитывалась. Нашла себе постоянную кормушку». «А тут заявились в усадьбу мы». Радостно поддержала беседу Саша. «Здрасте, мордасте. И доступ к сараю Захарии прикрыли». «Мы до последнего не знали, где она его прячет». «И никак от этого чумного беса не избавиться? А если...» Характерный жест большими пальцами поперек горла не оставлял сомнений, какую расправу предлагал Помело. «Саша!» Веся осуждающе посмотрел на сестру. «Да меня один из наследников пробовал. Умер в тот же день». «Фу, какая гадость, ваш хранитель! И как вы его терпите? Тут ворон на полдня стал чужим, а я уже почувствовал себя никудышной. Магии на чуток. Едва хватило, чтобы уговорить Мавок меня не трогать». «У каждого наследника Демонвига есть выбор. Убить беса или закончить свое существование в Доме Скорби. В любом случае, ему не править королевством. Сумасшедшим не место на троне». «О, так вы, выходит, не настоящий наследник. Вися, он нам не подходит». «Саша, я тебя сейчас убью. А вам сколько осталось?» По-деловому поинтересовалась Помело, не обращая внимания на угрозу сестры. Веся с горящим от стыда лицом больно ущипнула Александру. Та подняла на нее невинные очи. «А что? Нам нужно знать. Вдруг сумасшествие начинается внезапно. Не успеешь очухаться, а рядом невменяемый демон. Угроза для общества». «На этот случай у меня есть лорд Седвилл», – спокойно ответил Константин. «Он примет кардинальные меры». «Лорд Седвилл палач?» – воскликнула Александра. «Ничего себе!» «Лорд Седвилл – оружие», – терпеливо пояснил Прота, «которое наследник не может применить против себя. Самоубийство у демонов не в чести». «Ого, как все сложно!» «И печально», – выдохнула Весенняя. Она не могла представить, что такой рассудительный демон, как Константин Прота, однажды сойдет с ума. «А для чего ты послал Кая за бесом?» «Нужно, чтобы Верс был рядом. Все должно кончиться сегодня». «Почему ты так думаешь?» Весь остановилась. Ее губы затряслись. Ей уже представляла, что она видит демона в последний раз. «Ты разве не заметила? Ты же вытаскивал мои амулеты. Звезда больше не горит». Константин высвободил руку, в которую вцепилась Веся, и полез за ворот. Вытянул цепочку, показал потухший артефакт. «Ты перестал любить меня?» Голос предательски сорвался. «Нет, я готов за тебя отдать жизнь». «Не думаю, что это плохо». Помело, заступив вперед, осторожно потрогала камень. «Я даже догадываюсь, когда почернел ваш рубин. Весь, вспомни, твоя звезда тоже перестала гореть, когда ты ее отдала мертвой царевне, а на ее груди вспыхнула. Ой, я, кажется, знаю, куда нас ведет Алексия. На могилку своего любимого». «На чью могилку?» Не понял Константин. «Если ты об Артуре, то он похоронен в королевском склепе в столице». «Далековато», — протянула Александра. Ее живот вновь забурчал. «Я не дойду, помру от голода». «Нет, не думаю, что мы идем далеко». Весенняя потерла переносицу. Мы сейчас движемся по пентаграмме, так? А что является центром любой пентаграммы? Ну, глубокомысленно протянула Саша. Оттуда всегда кто-то появляется. Или исчезает. Это портал. И мы идем именно туда. Что-то мне не нравится твоя версия. Лучше уж в столицу Демонвика. Я там еще не была. Неизвестно, кто появится из этого портала. Передернула плечами Помело. Мы же находимся в мире мертвых, да? Угу, подтвердила сова. Все пятеро, включая ворона, посмотрели на идущую впереди царевну. За ней тянулись неровным строем призраки. Подруги Алексии, мавки, слуги, воины. Замыкал шествие бодро бегущий кабан. Хорошо было бы, если бы все быстро закончилось. Через добрый отрезок пути Помело вновь ожила. Она висела на руке Веси и страшно жалела себя. Голодная, холодная, не спавшая более суток. Наследник предложил взять ее на руки, но Саша гордо отказалась. Не пристал ей обнимать чужого жениха. «Центр звезды, это же где-то совсем рядом?» Получив неуверенный кивок от совы, Александра задумчиво уставилась вдаль. «А теперь объясните мне, глупой, как мы выберемся наружу? Если вглядеться в пентаграмму, то я что-то не припомню, чтобы на ее лучах существовал выход к центру». «Я тоже не помню», — отозвалась Весенняя. «Но раз царевна идет так уверенно, не успела она оформить мысль в многообещающее, нужно подождать, и мы все увидим», как раздался страшный грохот.